было трое. Ада, уже открывшая навык энергетической левитации, Евгений с крайне эффективным ветровым полетом и Дамир, призывающий световых орлов. Тем не менее, сначала все шло хорошо. Спрятавшиеся в здании на улицах гуманоидные твари с обратными коленями лезли на крышу и давили массой. С округи слетелось несколько существ, похожих на птеродактилей, а с магом молний, вышедшим от генератора барьера, завязалась затяжная перестрелка. Впрочем, одновременный удар Ады и самого Ушакова поставил в ней точку. Константин недовольно сморщился, когда понял, что большая порция опыта подарила первой помощнице новый уровень. Впрочем, от Полины Тихоновой, сражающейся где-то на другом направлении, то и дело приходили огромные потоки опыта. Щиты уверенно держались, ураганные удары ветра сдували тела с неожиданно прочной крыши. «Ада, командуй, я проверю, что там происходит». Миниатюрная женщина с улыбкой козырнула. Ушаков чуть осмелел, взлетел повыше и сместился в сторону, чтобы частично разрушенная высотка не мешала обзору. Он увидел, как Алексей методично уничтожает уродливое создание, держащееся лишь за счет невообразимой регенерации и скорости. Ого, в нем наверняка много опыта. Думаю, это уже неплохо измотал для меня Алексея. Ушаков всерьез думал устранить угрозу. Он помнил взгляд парня, который просто не мог принадлежать юнцу. А тут никто даже не увидит. Впрочем, была проблема. Едва он начал собирать удар, который точно прикончит едва живого монстра, Алексей отступил. «С такой дистанции не попаду. Значит, сначала заберу опыт». Посох с огненным камнем в его руке засветился. Усилитель, дающий 25% для огненной магии, сделал его любимую атакующую магию еще смертоноснее. Вот только опыт не пришел. Тс, опоздал. Но метка же точно не пропала до удара. Хм. Пока Ушаков сокрушался о потраченном впустую резерве, уверенная зачистка внезапно обернулась кошмаром. Ситуацию резко изменили открывающиеся на улицах порталы, вылетевшие из-под земли духи и прокатившаяся по городу волна силы. Обнаружен глобальный эффект «Территория хаоса», уровень 3. Контроль внешней магии ослаблен на 30%. Обнаружен наведенный эффект «Запрет полетов», помехи магическим методам левитации. Любые воздушные цели, не принадлежащие Орде, оказались под сфокусированным воздействием магического поля. Оно не могло заставить упасть, но расход энергии резко вырос, а полет стал жутко нестабильным. Ушаков тут же стал снижаться, забыв о парне. Увиденное привело его в настоящую панику. Город стал проломом. Ушаков вернулся к команде, на которую внезапно многократно увеличилось давление. Прямо по стенам здания к ним лезли немногочисленные, зато бронированные насекомые. Две половинки исполинского длинного червя поднялись в воздух. Духи вселялись в более-менее целых мертвецов и заставляли их идти в атаку. «Командир, их слишком много, надо отступать!» — крикнул Макветра. «Некуда отступать», — ответила ему Ада. «Используем расходники». Некоторым команда не требовалась. Гранаты поднимали огненный шторм. Дамир выхватил жезл, который стрелял сгустками энергии, дырявящими монстров, как пули. Он радовался, что, вопреки убеждениям, прокачивать только основную ветвь призыва конструктов, взял навык, создающий оружие. Длинная световая алебарда легко уничтожала духов, то и дело норовящих вселиться в слабейших членов группы. Его орлы заметно потеряли в стабильности и более не могли носить людей. Только Ушаков более-менее сопротивлялся эффекту и судорожно соображал, что делать. Проклятый дар. Но почему для сохранения копии обязательно должен быть жив оригинал? Ему требовалось срочно отступить к другим стражам. Желательно найти Тихонову, если она тоже оказалась в ловушке, но для этого ему необходимо вытащить по крайней мере троих. И ладно бы просто увести. Огромное число монстров не позволит им беспрепятственно сбежать. Ушаков вздрогнул, когда ощутил вспышку маны. Активирован навык «Телепортация», уровень 4. Внимание, помехи в перемещении. Максимальная дальность скачка — 15 метров. Навык быстрого прыжка на короткую дистанцию позволил уклониться от пролетевшей мимо грозовой сферы, которую долгое время заряжал один монстр, а на перепуганного Ушакова уже летел червь. Активирован навык снаряжения — пиробластерный поток. Из навершия вылетел настоящий огненный лазер, который влетел точно в пасть и разорвал червяка на мелкие клочки, а затем взорвал стену соседнего здания. Оставшееся число зарядов — 0 из 1. Восстановление заряда — 0 из 25 тысяч единиц маны. 4 часа. Одаренный грязно выругался. Ультимативные способности посоха имели огромный таймер восстановления заряда, и он с перепугу потратил его на далеко не самого сильного противника. Посылая пяток голубых огоньков, одаренный выпил содержимое бутылочки. Восстановление маны тут же ускорилось в 5. Выхваченный из-под мантии одноразовый жезл обрушил поток магии смерти на насекомых, почти добравшихся до группы. Тщетно. «А, рука, пома!» Крик укушенного бойца авангарда оборвался. Его порвали надвое. «Кость, у меня мана кончается, использую то самое!» Крик Ады привлек внимание Ушакова. Женщина выхватила из-под сумка голубой камень и приложила к своей груди. Он тут же ярко вспыхнул и как будто впитался в тело. Еще один ускоритель восстановления резерва. Он давал мгновенный эффект и очень много маны, но ценой большой отдачи. Мало истощения дара и понижение скорости восстановления энергии на 95%. Голубое пламя легко проникало сквозь защиту, было горячее обычного, и снаряды сохраняли стабильность на большой дистанции. Но ценой тому был высокий расход маны и меньший контроль над силой. Удары получались избыточно сильными. В битве против волны мяса резерв иссякал моментально. Ада уже сразила мощного мага и с трудом удержала барьер, ведь щитовик команды уже выдохся. Одноразовые артефакты, создающие защитный купол, не помогали. Еще один человеческий крик пробился через вой. Сквозь толстую крышу прошел длинный шип и нанизал мастера защиты. Первый из команды Альфа погиб. Группе пришлось перемещаться, пытаясь уничтожить то, что смогло пробиться снизу. Надо уносить ноги. Ушаков опасался тратить ману, потому тут же раскидал половину резервов расходников и приземлился к команде. Из яркого сияния появилось 3 мерцающих орла, которых тщетно силилось развоплотить территория хаоса. «Дамир, Ада, Женя, срочно забирайтесь!» Под этот крик мимо пронеслось скоростное существо и ранило закованного в латы телекинетика, который кое-как сдерживал наступление волны мяса. «Командир, поможете?» Криомант посчитал, что подбежавший Ушаков решил поднять того в воздух самолично, но вместо этого он положил руку на его плечо. «Используй ледяную бурю. Прикрывай наше отступление». «Я... да. Удачи вам», — неуверенно сказал мужчина. «Эй, не бросайте нас!» — послышался умоляющий голос, но его игнорировали. «Ублюдок, я найду тебя в аду, тварь!» Раздался еще один крик. Телекинетик отбил следующий выпад скоростной твари, но толстая крыша под ним провалилась. Орлы начали взлетать. Ушаков видел, что Дамир собирается слезть и сражаться до конца, но потерять его дар он не мог. Потому подлетел и также надавил всей силой магии разума. «Исполняй приказ!» Орлы слетели с крыши. Ушаков выставил руку, призывая силу пространства. А мерцающую стену, как об гранитный монолит, размазалось несколько летающих противников и крылатый гуманоид с 2 клинками. Огромный расход маны на остановку атак в спину ударил Ушакову под дых. Там, где они только что стояли, поднимался ледяной ураган. «Хрен тебе, я не брошу Борю. Прикрывай нас!» — взревел Евгений, осознав, что происходит, и бросился назад. Казалось, ветровик в последнем порыве успеет вытащить хоть кого-то из брошенной группы. Он даже смог схватить падающего с крыши криоманта. Ушаков промедлил. Не решался снова идти навстречу монстрам и оказался слишком далеко, чтобы прикрыть своего человека. Грозовые сферы догнали обремененного мага ветра, использующего все силы, просто чтобы не упасть. «Тупое животное! Пустоголовый подонок!» Орал одаренный, когда его собственный ветровой полет отключился. Но у него имелось целых 3 других способа летать, и он выбрал управление гравитацией Тихоновой. Вдали что-то затрещало, и четкий сигнал маны исчез. Генератор барьера был разрушен. Обнаружен глобальный эффект территории хаоса. Уровень 1. Контроль внешней магии ослаблен на 10%. Помехи полетам и контролю ослабевали. Ушаков ощущал это. Столь масштабный эффект не могли поддерживать долго. Однако двум последним членам команды это не помогло. Крылатое создание восстановилось после неудачного тарана и, обогнав отступающих по соседней улице, пошло на перехват. В стремительном порыве он рассек сразу двух орлов. Ушаков пришел в еще больший ужас. У него был дар пространства, многогранный и мощный. Однако он ненавидел терять что-то, а команда была обречена. К счастью, Дамир успел призвать своих созданий, которые теперь оказались достаточно сильны, чтобы обеспечить ему и Аде мягкую посадку на заваленную обломками улицу. Сбросив людей, они встали на пути крылатого создания, но погибли за считанные секунды. Страх захлестывал Ушакова, увидевшего скорость монстра. А ведь где-то позади остался маг молний. Нахер. Оно слишком сильное. Надеюсь, его хоть ненадолго задержат. Ушаков не стал тратить резерв на попытку помочь. У Ады еще не кончилась мана, и она могла выиграть ему фору хотя бы в минуту. Ушаков окружил себя барьерами и телепортировался. Летел к битве вдали, пока его не поглотил поток молний. К нему стремительно приближалось крылатое гуманоидное существо, похожее на прямоходящего дракона. Темно-синюю чешую покрывали узоры, он носил стальную кирасу и броневые накладки на всех уязвимых местах. Перепончатые крылья переливались узором чешуек и искрили молниями. Ушаков хотел было направить в него атаку синим пламенем, но дар исчез. «Я не хочу тут подыхать». Сердце сжимали холодные когти ужаса. Он выставил посох. Без синергии с огненным даром мощность упала более чем вдвое, но, по крайней мере, он не расходовал резерв. Активирован навык снаряжения — дыхание дракона. Конус ревущего пламени пересилил молнии и поглотил драконида. Оставшееся число зарядов — 0 из 1. Восстановление заряда — 0 из 20 тысяч единиц маны. 3 часа. Второй ультимативный навык был израсходован. Ушаков направил мерцающие лучи пространственных стрел, уже предвкушая быструю победу. Но невредимый драконид просто выскочил вверх, ловко уклоняясь от всех атак. Ответной атаки не последовало. Слуга Орды развернулся к центру города и понесся туда, усиленно размахивая крыльями и набирая высоту. «Да, беги, ящерица!» — победоносно прокричал он. Однако сквозь гул и грохот отдаленных битв Ушаков четко расслышал насмешливый голос, да более знакомый голос. «Не думаю, что это несчастное создание испугалось тебя». Глава 7. Немного ранее, 2 июля, 10 дней до конца таймера. Уничтожение генераторов защитного поля явно было приоритетной задачей. Кроме того, около них наверняка концентрировались самые сильные противники. Поэтому я направился прямо к угрозе. Ушаков, судя по движениям духов, собрал на себя основное внимание, и я позволил ему реализовать свои способности. Смотря на мощность энергетического луча, бьющего в пирамиду, порой прямо сквозь здание, думаю, тот барьер нет шансов пробить без его серьезного ослабления. Я могу быть силен, но стационарные творения магической технологии и силы десятков тварей, поддерживающих их, явно больше. Чем стоять перед пушкой и кричать «Ну давай же!» гораздо рациональнее сломать руки стрелка. Прыгая по зданиям и воздуху, я добрался до массивной арки моста между башнями. Это был не просто переход, а продолжение жилых помещений. А судя по обломкам на плоской крыше, когда-то все здания без шпилей на самом деле были посадочными площадками для крупного воздушного транспорта, который теперь пустили в лом. Я закинул в рот пару батончиков, влил содержимое фляги и приготовился к жаркому бою. В итоге меня разочаровали. В просторном помещении, собранном из 3 этажей, стояла большая установка из стали и кристаллов. Генератор барьера состоял из 8 кольев, установленных под углом. Словно это пол и каркас куба, они смотрели внутрь из каждой вершины, удерживая в центре ядро, которое я не мог рассмотреть из-за ослепительно яркого света. Множество иссушенных гуманоидных созданий, буквально сросшихся с установкой кабелями, что-то бормотали. Мерцали защитные поля. Тонны аппаратуры, провода, большие цилиндры. Впервые видел настолько крупный артефакт. Однако сквозь охрану я прошел почти без помех. Лишь пара драконидов, то есть кобальдов-переростков с крыльями, смогли обменяться несколькими ударами исключительно за счет прочной брони. Их подвела недостаточная скорость. Что-то слишком легко. Неужели все пошли бить Ушакова? В удачу я слабо верил, но и времени не терял. Просунувшись под барьер, я стремительно уничтожил живую часть артефакта, после чего подобрал огромный двуручник и со всего маху врезал им по кристаллу. Свое оружие портить было жалко и не зря. Отдача превратила лезвие в труху и ударила по клинку с такой силой, что железяка пробила толстенную бетонную стену. Я отряхнул ушибленное запястье и покинул внутренний защитный барьер, походя кончиком копья, разрубая попавшиеся под ноги провода. Гул изменился, начались перепады в мощности. «Оно не долбанет?» «Обязательно долбанет», — сказал я сам себе и поднял шипастую булаву весом под 20 кило. Пустил в нее поток своей антимагической силы и мысленно нарисовал символ Трикветра. Он разрушит структуру магии. Не поглотит, а просто максимально нарушит магию. Веря, что получится, я шагнул под щит и со всей силы врезал по кристаллу снизу вверх так, чтобы упираться ногами в пол, а не улететь в потолок. Меня все равно накрыло потоком энергии. Но, думаю, не таким мощным, как если бы просто ударил. Был готов к взрыву, но установка просто отключилась. Стальная булава потрескалась, кусок отвалился на пол. Помещение погрузилось в полумрак. Воздух вдали от меня слабо светился. Горело левитирующее ядро, еще недавно бывшее лучом. Неровная белая сфера, немного крупнее человеческой головы. На случай возможности ремонта я плашмя стукнул по нему копьем, и удерживающая сила дала сбой. Ядро рухнуло на пол и попросту разбилось. Наружу тут же выплеснулась белая энергия, и я ощутил тепло на груди. Регалия жадно поглощала то, что было заключено в сердце установки. Шикарно. Я тоже ощутил приток эфира. Правда, слабоватый. Уже собирался уходить, когда заметил, что среди белых и фиолетовых обломков слабо светился неровный продолговатый белый камень размером с 3 сложенных вместе пальца. Недолго думая, взял его и сунул в карман. Это было легче, чем я думал. А теперь пора заняться проблемой. Я балансировал на пике перегрузки, но все же поторопился к идущей вдали схватке. Увидел разрушенную крышу, на которой копошились слабые монстры и летящих орлов, и ускорился, насколько возможно. Ушаков просто сбегал, бросил свою команду и убегал от не такого уж сильного противника. Я нырнул между домов, видя, как падает обезглавленное тело женщины. Мужчина восточной наружности в ободранном, но качественном снаряжении стоял на одном колене. Кровь из нескольких неглубоких ран стекала на бетон. Успел в последний момент. Тощий крылатый гуманоид уже заносил изогнутый меч, но стал поворачиваться ко мне, когда я оказался рядом. Сначала отсек ему одну руку и на развороте обезглавил. Ботинки проскользили по асфальту, и я остановился, встретившись взглядом с мужчиной. «Вас бросили?» Он закашлялся и слабо кивнул. «Тогда, пожалуй, позаботимся о том, чтобы больше такого не происходило. Не сопротивляйся». Монстры были в прямой видимости, я не мог оставить его здесь. Потому подхватил его под рукой и, следя за действиями, прыжками добрался до крыши дома и последовал за Ушаковым, которого нагнал еще один драконит, полагая, оставивший свой пост. Наверняка думал, что в районе только один стоящий противник. Я оставил обессилевшего мужика на краю покатой крыши и догнал Ушакова почти со спины. Похоже, теперь он использовал силу пространства и обзавелся новым огненным посохом. Темно-синяя, расшитая золотом мантия свободно развивалась в нулевой гравитации, открывая вид на еще далеко не пустые подсумки с артефактами. Драконит посмотрел на меня и тут же обратился в бегство. «Да, беги, ящерица!» — крикнул ему вслед Ушаков. Я усмехнулся. «Не думаю, что это несчастное создание испугалось тебя». Подонок вздрогнул и повернулся ко мне. С удивлением взглянул на мои ноги, уверенно стоявшие на воздушных платформах. «Алексей?» «Уже 120 лет это мое имя», — я пожал плечами. «У тебя было достаточно силы на все эти удары. Вижу, что остались расходники. Почему же ты бросил свою команду?» «Не твое дело», — крикнул он, наставив на меня посох. Навершие из оранжевых кристаллов четко показывала дрожь его рук. «Не мое?» — я наклонил голову. Тратил время не из-за передышки. Я вообще мог просто заколоть его в спину. Но это было слишком просто. Хотелось поговорить. «Только что погибла почти вся твоя команда. Сколько там было человек, 7 или 9? Вы сначала сражались на одной крыше. Двое отступили по улице, им угрожал какой-то крылатый доходяга с мечами. А ты просто бежал, хотя еще был полон сил. Ушаков настоящий трус. Попав в битву не на своих условиях, он предпочел сбежать. Я видел это. Драконит был сильный, не спорю. Но заметно уступал этой крысе, способной лишь добивать противников со снайперской дистанции. Они погибли, потому что оказались слабыми. Его и правда заклинило. Разве не твоя задача, как сильного, защитить их? Вот теперь ты снова один, и никто рядом не поможет. Ушаков задрожал, выстраивая больше защиты. Выхватил в другую руку жезл. «Я страж, ты не посмеешь!» Он медленно летел спиной вперед, и я пошел за ним по воздуху. «Не посмею? Страж? Не слишком ли ты наивен?» Жезл выпустил ударную волну, которую я просто разбил взмахом разрушителя грез. Следом в меня полетела сфера. Она вспыхнула, выпуская светящиеся нити, которые как будто собирались меня скрутить, но просто замерли и опали на подлете. Из золотой вспышки ко мне приближались световые орлы. Активированная суть бездны рассекла всех одновременно. Мне оставалось лишь слегка отклониться, уходя от мерцающего белого росчерка. Заоравший Ушаков падал вниз. Я устремился за ним, оттолкнулся от платформ, случайно переборщив силой. «Да чтоб тебя! Обязательно прокачаю навык!» Пришлось прыгать аккуратнее. Ушаков восстановил полет и замедлялся. Что-то голосил. «Красивая у него мантия. Пожалуй, не буду портить». Скорректировав траекторию, я отсек ему ступни. Стоять на ногах ему все равно больше не нужно. Сгруппировавшись, я резко приземлился на бетонку и оперся на древко копья, гася мощную инерцию. Орущий Ушаков плюхнулся, как мешок картошки, посох вылетел у него из руки. Скуля от боли, он попытался подняться, но я уже стоял рядом и ударом ноги перевернул его на спину, приставив острие к животу. «Пощади, я человек, один из защитников России!» Я усмехнулся, смотря ему в глаза. «Знаешь, за 100 лет я насмотрелся на монстров Орды. Одни были очень похожи на людей. Другие смотрелись без преувеличений гордо и величественно. Третьи были экзотикой, а четвертые — наимерзейшими уродами, вызывающими рвотные позывы одним своим видом. Все они мои враги. Но они сражаются, потому что таков их инстинкт, приказ господина или попросту циничный расчет. И никто из них не убивал и не жертвовал своими соплеменниками, просто из-за желания загрести под себя побольше в условиях войны на истребление. Выходит, ты хуже последнего кривого гоблина». Ушаков подрагивал. Магия мерцала, но не могла запуститься в контакте со мной. Я вытягивал его резерв и понимал, что сил у него было еще много. «Я просто хотел выжить и стать сильнее. Алексей, мы же на одной стороне, хочешь? Проси, что хочешь. Сделаю тебя стражем. Любые артефакты. И верну. Все верну». Я сначала думал позволить выговориться этому ничтожеству, но эта фраза вызвала недоумение. «Он что-то украл так, что я этого не заметил?» «И что же ты вернешь?» «Ну?» Я позволил лезвию надрезать кожу живота. По черной рубашке расплывалось влажное пятно. «Не знал? Я у твоей команды забрал этот посох. Он был мне нужнее. Никому из них даже не хватало уровня, но я обещал компенсацию. Ее бы дали сразу, как появится связь. Алексей, давай просто спокойно все обсудим. Понимаю, тебе простые артефакты не нужны, но мы поищем любые. Хочешь пентхаус в Москва-Сити?» Я вздохнул. Юродивых не обижают. Их уже обидела природа и сама жизнь. Но ведь придется. Ушаков просто пытается выторговать жизнь и говорил лишь то, что я хочу слышать. По крайней мере, ему так казалось. Ничего особенного. Знаешь, давно хотел задать вопрос кому-то, но не находил возможности. Повторю в третий раз. Я 100 лет сражался с Ордой. В одиночку. Пока вы учились 2 месяца, я застрял в медленно идущем времени на Земле, и около меня открывались проломы. Я не старел. Я не вижу систему, потому что для нее я необнаружим. Но я оставил множество следов по Земле. Целые залы скульптур, разрушения, туши монстров. Ушаков смотрел на меня широко распахнутыми глазами. «Это был ты, феномен, оставшийся на Земле». «Да? Так что скажешь?» — я вскинул бровь. «И советую не медлить с ответом». «Никаких следов, никаких записей с камер. Тебя искали во всем мире», — заголосил Ушаков, а потом спохватился. «Алексей, видишь, мы можем вести диалог. У меня множество связей. Вместе мы уничтожим 1000 монстров. Я сейчас взял 91-й. Мало кто в мире сильнее меня». Ушаков дрожал, видя мой взгляд. «Информация интересная. Я точно знаю, что вначале камеры включались и записывали меня. Отпечатки, следы крови. Пусть в мире хаос, были моменты затишья, и кто-то бы да занялся феноменом. Но все записи что-то стерло? Боги? Кому-то потребовалось подчищать за мной следы? Зачем и почему он не вышел на контакт со мной? Или я надумываю, это результат какого-то аномального эффекта, связанного с мировой божественной магией? Все интереснее и интереснее. Однако Ушаков больше ничего не знал. Скажи, почему твоя команда была так тебе верна, хотя видела большие потери? Почему каждый в правительстве неожиданно вставал на твою сторону? Это не могут быть одни деньги. У многих этих людей их и так в достатке. Да и не могут быть все сплошь продажными. Ты силен, но смог устроить проблемы даже Серебряковой. Влез в самое сердце СПО. У тебя есть магия разума, верно? Ушаков замотал головой. Я хотел бы устроить ему сеанс боли ударом в пах, но там уже распространялось влажное пятно. Не хочу марать оружие. Пусть я куда только не тыкал своим копьем. И вообще, как говорится, удар по гениталиям гордого Дрейка размером с дом и вот такого ничтожества — это 2 большие разницы. Потому он получил новый длинный порез через живот и заорал. «Да, признаю, я просто использовал все возможности. Ты бы не поступил так же». Рука дрогнула, скажем так. Еще один порез надвое рассек ладонь, которую он начал поднимать. «Не мерей людей по своей гнилой душонке. Знаешь, что я заметил? Ты внезапно перестал использовать для полета ветер и не атаковал пламенем. Определенные люди были ближе к тебе из-за дара и всегда выживали, потому что ты сохраняешь копию только пока жив обладатель оригинала. Вижу, моя догадка верна. На предмет магии разума тебя заподозрили и должны были проверить все контакты. Он не может быть твоим приближенным, но, думаю, ты заботишься о выживании источника наверняка редкого дара. Так кто обладатель оригинального дара и где он?» Ушаков смотрел на меня в полном ужасе, схватившись за рассеченную ладонь. Суть бездны почти сама собой вспыхнула на кончике копья. «Хм, пожалуй, блеф не помешает. Ты жалок. Ну и правда силен. Как думаешь, если отправить тебя до полного исступления рубить монстров, ты исправишься?» Ушаков ухватился за надежду и назвал мне адрес, где держали того человека. Уверен, он не оговорился. Чтобы его не заподозрили, он просто запер человека в застенках. Я глубоко вдохнул и затем выдохнул, пока Ушаков скулил насчет великих возможностей. Пахло дерьмом. Не случилось ни невероятной битвы с разрушением всего вокруг в противостоянии повелителя множества даров и антимага, ни столкновения идей. Этот человек клялся, что исправился. Но это были лишь слова. Никто не смог или не удосужился его вразумить. «Этот человек, который хотел убить моих родителей и так долго мелко пакостил мне?» — спросил я сам себя, Ушаков замер. В моей левой руке зажегся трикветр. Знаешь, кое-кто мне сказал, что я подчиняю магию одной воли. Как думаешь, возможно ли низвергнуть тебя в бездну?» Ушаков завопил нечеловеческим голосом, когда я кратким, но точным взмахом рассек костюм и откинул артефакты, а затем приложил пылающий символ прямо к солнечному сплетению. От лица Ушакова. Константин Ушаков в тот момент испытывал такой страх, какого не знал никогда. Пацан — обычный сопляк, который должен был испугаться одного столкновения с ним и притихнуть. Пугал больше, чем все монстры вместе взятые. И он понимал, откуда этот взгляд. Парень не врал. Проведя 100 лет наедине с Ордой, он стал другим. Там, где люди должны были сойти с ума, родился монстр. Он ничем не мог его подкупить, ничем не мог угрожать. Рядом не осталось никого, готового прийти на помощь. Мужчине оставалось проклинать судьбу за то, что решил поставить парня на место, и за то, что после встречи у закрытого пролома тот его разозлил. Это ему нужно было сбежать куда-нибудь подальше. Следовало покинуть Урал, как только он увидел Алексея. Но откуда он мог знать? Вся собранная им власть не имела смысла. Сила, которой он гордился, оказалась пылью. Даже сохраняя резерв, будучи в полной силе, он не смог дать отпор. Страх заполнил все сознание. Жизнь, полная роскоши и власти, проносилась перед глазами. И оканчивалась она с презрением и позором. Появившийся в руке Алексея символ вызвал оторопь. Ушаков уже не мог даже бояться. Он смотрел на исполнение приговора. Посланник богов кратко затронул тему общей магии и показал символ. «Если увидишь, как такой применяет твой враг, беги так быстро, как только способен, какого бы уровня ты ни достиг, ибо он лежит за гранью силы, которой может коснуться твой народ». Боли не было. Она превысила порог мыслимого, и мозг просто перестал ее воспринимать. Остался только холод и липкий страх. Получено аномальное состояние столкновения с бездной. Минус 100% магической силы. Уровень понижен до 80-го. Уровень понижен до 50-го. Уровень понижен до 0-го. Разрыв связи неизбежен. Система погасла. Ушаков перестал ощущать тело, но осознал, что его стремительно засосало в пронизанное тьмой белое сияние. Он очутился в кромешной тьме, где не было ничего. Ни света, ни звука, ни ощущений. Только бесконечный холод и фантомная боль, словно его медленно пожирали. Он попытался крикнуть, позвать кого-нибудь. Ничего не получалось. В разуме, погружающемся в абсолютное отчаяние, раз за разом прокручивались последние услышанные слова. «Низвергнуть тебя в бездну». Я зашипел и тяжело оперся на копье, едва не завалившись поверх тела Ушакова. Дико странное чувство захлестнуло меня. Чудовищная перегрузка, казалось, рвущая внутренний буфер поглощенной энергии. Странная всеобъемлющая усталость после наложения импровизированной магии. И полученный эфир, много эфира. Так и знал, что за людей я тоже получу энергию. Это боги забирают все, чтобы люди не убивали друг друга. Эфир казался отличным. Просто наилучшим. Наверное, потому что очень существенная часть получена от богов. Вкупе с солидным объемом уже переработанной грязной дряни с той безумной твари и чередой противников послабее мне хватило на новый прорыв. 2 за день. Когда в последний раз такое было? Я закрыл глаза и не нашел ответа. Слишком давно, и тот момент я просто не отложил в памяти. Перегрузка постепенно отступала, и я осмотрелся. Пустынная улица, бетонная дорога завалена мелкими камешками, кусочками стекла и металла. И никаких монстров. Хотя до стайки мелочи не то чтобы очень далеко. Ко мне просто не хотели соваться. Признаков драконита, проморгавшего оберегаемый объект, тоже не наблюдалось. Скорее всего, им передали приказ перемещаться на новую оборонительную позицию. Звуки боя тоже стихли. Со своим слухом я, конечно, различал отдаленный грохот и гул, но это казалось зловещей тишиной. Я прошел к посоху и подобрал. Стало быть, выдали за портал с Дрейком. А эта скотина просто пришла и отняла? К счастью, Коршунов мне писал о том, что вся команда в порядке. Просто очередное мелкое воровство, пустяк на фоне остального. Земля потеряла одного мощного бойца, но уверен, что в дальней перспективе это сыграет в плюс обороноспособности. Я вернулся к Ушакову и взял его предметы. Браслеты, магические кольца, наручи. На шее висел круглый медальон в виде трех вложенных полумесяцев с прозрачным камнем в центре. Контур светился. К нему постепенно стекалась фоновая мана. Снял ремешки разгрузок с предметами и приткнул их во внутренний карман снятой мантии. Шикарно выглядит, наверняка кому-то пригодится. Что-то явно выпирало из внутреннего кармана пиджака. Там была мягкая кожаная косметичка на молнии, в которой лежали золотистые жемчужинки эфира. Я впечатлен, без шуток. Их тут штук 15 разного размера. Искренне впечатленный добычей, при помощи которой можно прокачать человека, вообще не вывозя его в зону боестолкновения с монстрами, убрал ее в свой внутренний карман куртки. Определенно, найду применение. Мне требовалась передышка, и потому я позволил себе сбор трофеев. Только после этого я прыжками с занятыми руками добрался до человека, уже выглядывающего с крыши относительно невысокого здания. Впрочем, все еще 50 метров, потому я спокойно говорил внизу. Мужчина отшатнулся, упав на тонкую дорожку с водостоком между парапетом и покатой поверхностью пирамидальной крыши со шпилем. В его глазах плескался страх. «Как зовут?» «Дамир Байгулов», — выдавил он. «Рад знакомству. Я Алексей Корнев. Можно просто Алексей. Что скажешь о своем бывшем боссе?» Дамир несколько секунд смотрел на меня, а потом уронил голову на ладони. Он предал всех. Бросил команду. Я много раз хотел уйти, но в итоге всегда оставался. Вы правильно поступили. «Я с тобой на «ты», так что можешь ответить тем же», — я пожал плечами. У него был дар контроля разума. Мужчина вздрогнул. Я дал ему время пересмотреть события примерно 3 недель. Помнится, именно он еще при нашей встрече у пролома высказывал возражение. «Да, каждый раз, о боже. С его смертью что-то изменилось?» — поинтересовался я. Меня как будто отпустило. Дамир схватился за голову. «Боже, как я мог? Что мне делать?» «Разве тебе что-то нужно делать?» «Сочувствую гибели команды. Вам достался самый дерьмовый командир. Но нам остается сражаться. Ты наверняка сможешь уничтожить еще много монстров. Держи, за спасение прошу какое-то время приглядеть за моими вещами». Я положил перед ним мантию и опер посох о покатую крышу. Мужчина еще несколько секунд смотрел на эти предметы, справляясь с потрясением. Я пока осматривал осколок. Битвы стихли. Из изначальных 6 генераторов барьера осталось 2. Причем располагались они в противоположную сторону от моего курса движения в погоне за Ушаковым. «Похоже, обе стороны взяли тайм-аут и отдыхают. Нам он тоже не помешает. Ты можешь летать или помехи не позволяют? Они уже совсем ослабли. Не помешают моим орлам?» Мужчина накинул слегка испачканную в крови мантию. «Клянусь, я никому не скажу». «Вот и хорошо», — я пожал плечами. «Все равно толку-то, даже если скажет. Убийство стража политически не очень хорошо. Но кто спорит мои слова, что я нашел его уже мертвым и спас члена команды? Впрочем, похоже, Дамир сам ненавидел бывшего босса. Я решил вернуться к месту смерти той женщины. Дамир предложил долететь на его призванном существе. Но я бы просто уничтожил его касанием, потому пробежался». Ада была сильнейшей в группе после Ушакова. У нее кончилась мана. «Я плохой человек, если считаю, что они это заслужили», — неожиданно спросил Дамир. «Мы привыкли видеть смерть. Но если считаешь, что заслужили, значит, ее действия противоречили моральному компасу. Она была на стороне Ушакова?» Последний выживший из группы кивнул, смотря на отрубленную голову. «Во всем его поддерживала. Думаю, любила». Я также спокойно обыскал тело. Похоже, остальная команда использовала все расходники до последнего. Мне осталось снять немного магических штучек, включая наруч с россыпью оранжевых камней. Будет компенсация за мое беспокойство. Снял и флягу, отпил и перелил остальное содержимое в свою. Для обыска остальной команды, так понимаю, надо лезть в груду тел на разрушенной крыше, а это перебор. Двигаемся к точке, где ранее шла битва. Лети за мной. Поищем место, где собираются пережившие первую стычку. Я отдал Дамиру и медальон, который явно позволял подпитываться за счет фоновой маны, как браслет, когда-то отданный дружественной команде. Причем, кажется, он имел внутренний накопитель и создавал запас, что делало его суперценным для любого мага с затратными способностями. Дамир поблагодарил меня и снова призвал орла. Я в который раз за день забрался наверх и побежал в выбранном направлении. Скорректировать курс помогли запускаемые в воздух светящиеся шары. Люди и правда собирались на крыше одного из крупных домов формата колодец с крохотным внутренним двором, не видящим солнца. Окна в него позволяли разве что проветривать здание. По углам располагались небольшие декоративные башенки, но площадь была, пожалуй, наибольшей из доступных. Причем, судя по едва различимым следам разметки, тут тоже приземлялся летающий транспорт. Здание находилось где-то между двумя генераторами барьеров. Рабочие как раз располагались в направлении когда-то бывшим северным. «Ушаков, и вы живы!» Сначала крикнул один из бойцов, узнав мантию и посох, и растерялся, когда увидел лицо Дамира. Не выдержал стычки с парой сильных противников. Очень быстрый летающий гуманоид зашел со спины. Не поведя бровью, солгал Дамир. Я просто прошел мимо, осматривая ситуацию. Среди людей нашлось несколько целителей на полставки, судя по отношению мощности магии исцеления при их общей силе. Состояние раненых стабилизировалось. Манны в воздухе резко поубавилось. Многие медитировали. Кажется, среди прочего имелась техника, позволяющая ускорить восстановление резерва за счет внешней энергии. Правда, она требовала определенной концентрации. Интересно, сколько за эти 100 лет поглотил мой дар, и куда оно делось? Хотя, помнится, Элиси говорила о канале связи с бездной, так что, видимо, все уходит куда-то в безграничную пустоту. Вообще, в тихую минуту в голову пришло много мыслей. Трехглазый эльфишка и кузнечик Таргаш резко поменяли ко мне отношения, узнав о моем даре, задушенном антимагии. Очень интересно, что они собирались со мной делать. Обратить меня в измененного или поставить рабскую метку не получится. В остальном битвы прошли вполне успешно. Ушаков навсегда перестал быть проблемой. Дополнительно прибил предателя человечества, ставшего безумной машиной убийства. Добился пары прорывов и внес лепту в уничтожение эпицентра. А теперь покажу лицо тем, кто командует операцией. Глава 8. Я попытался пройти группе сильнейших одаренных, стоявших у технической надстройки у самого колодца квадратного здания. «Стой! Дальше нельзя!» Мне на грудь неожиданно легла рука женщины под 40. «Почему же?» — удивился я, осмотрев одаренную. Одетая в перепачканной кровью, кое-где порванный костюм, она не впечатляла. Впрочем, на форме красовался меч и щит со звездой, значок «Витязя». Интересно, а какие значки у стражей? Что-то не обратил внимания, чтобы Ушаков или Серебрякова носили что-то особое. Или их, мол, и так каждый знает. Впрочем, похоже, сейчас значок я увидел. Тоже щит с воткнутым за ним мечом. Только не в виде выпуклого рисунка, а самой формы значка. На щите — переходящая в лавровый венок лента с фамилией и инициалами, а также герб России, где на груди двуглавого орла перекрещенный посох и меч. Как по мне, мечи в дизайне основы и в рисунке уже перебор. Зато выглядело красиво и статусно, но очень уж массивно. Одежду будет неудобно оттягивать, если закрепить на воротник. Женщина недоуменно рассматривала мое расслабленное задумчивое лицо. Потому что дальше происходит совещание стражи и командования. «Ты вообще из какого отряда? Ни разу не видела тебя. Где метка? Тревога!» Я понял, какая цепочка мыслей проскочила в ее голове, потому просто не двигался. Ко мне повернулись все присутствующие, среди которых я разглядел полковника Коршунова. Конечно, крик вызвал переполох, но заметивший меня полковник звучно гаркнул: «Отставить!» «Алексей, я все боялся, что ты не успел». «Полковник, у него нет метки!» Надо провести оценку. Нулевая аура. Это может быть монстр», — начала голосить женщина. «Держи. Предлагаю только руку, без сердца», — усмехнулся я, вытягивая левую руку к ней. Повисла тишина. Коршунов закатил глаза и сказал, чтобы женщина поторопилась. «Конечно, оценка на мне не сработала, но и не выявила скрытого монстра». Сполошенные одаренные с ворчанием усаживались обратно. Я же прошел дальше, окидывая взглядом собравшихся. Есть довольно сильные личности. Как раз аж двое со значками стражей. Впрочем, у самой сильной его не было. Девушка в белой мантии с той странной помесью посохом мага и копья с изогнутым лезвием. Аметистовый камень, окованный сталью, светился, генерируя вокруг странное поле. Мантия пестрила опаленными и разрезами. Впрочем, след крови видел лишь один на левой руке. Нижнюю часть лица скрывала бандана, а верхнюю — здоровенные зеркальные спортивные очки. Впрочем, я и так ощущал направленный на меня взгляд. «Приветствую. Я Алексей Корнев, антимаг. Вижу, у нас есть неплохие шансы победить. Если считать девушку, то уже целых 4 стража. Плюс достаточно людей, немного не дотянувших до уровня вроде Коршунова. Хотя, быть может, где-то есть стражи, равные ему по силе, но пролезшие благодаря связям». «А где Ушаков?» — спросил один из обладателей значка. Худощавый, слегка смуглый и темноволосый южанин в облегающей одежде с обилием кожи. Тканевая куртка точно трофейная. Я разглядел фамилию Руставелли. «Пал смертью труса», — пожал я плечами. «В каком смысле?» — спросил крупный седой мужчина, на чьем лице залегли морщины. «Ангарский, если верить значку». Он был одет в довольно тяжелую кирасу с остальными вставками и меховым плащом. Жарко, наверное. Попытался сбежать от существ, превосходящих его в скорости, когда команда была обречена. Мужчина с тихим рыком выдохнул. «Это плохо. Он один из самых сильных магов, способных бить по площади. А что другие группы, шедшие за ним для зачистки районов?» Я качнул головой. Других не видел. «По крайней мере, он уничтожил генератор барьера», — недовольным тоном произнесла женщина где-то под 35 лет на вид. Тоже в плаще и чем-то вроде богатой дорожной одежды прямиком из фэнтези. Высокие сапоги, штаны из грубой ткани, в которые заправлена рубашка. Поверх этого длинная куртка с парными кожаными наручами. Ненавязчивые узоры и драгоценные камни делали вид более богатым. На значке красовалась фамилия Кольцова. «О, нет, его уничтожил я, пока Ушаков отвлекал монстров». Каштановая шатенка свела брови, окинула меня скептичным взором и окатила волной энергии. «Должно быть сканирующий». «Не получилось?» «Ты можешь доказать свои слова?» Я пожал плечами и вынул из кармана камешек. Это вывалилось из разбитого ядра и показалось мне интересным. И да, антимага просканировать невозможно. Но, по-моему, мы говорим не о том, о чем следует. И, кстати, разве вот так сканировать окружающих не грубо? «Парень, говори повежливее, перед тобой стража. Тебя не было на брифинге, и тут ты объявляешься и говоришь о том, что уничтожил устройство, которому большинство не смогут даже подойти». Я вздохнул и посмотрел на Коршунова, который при сильнейших вел себя тише и скромнее. «Госпожа Кольцова, Алексей — высокоуровневый антимаг и сам не является стражем лишь из-за бюрократии и внутренних конфликтов. Я докладывал, что он убил одного из существ уровня архидемон во время зачистки Краснотурьинска». «Той, где потеряли много бойцов?» — скептически переспросила она. «Это скорее антизаслуга». «У магов заслуги, а у антимага антизаслуги. Вроде все логично», — хохотнул я на мгновение, найдя это смешным. Увы, никто и бровью не повел. «Знаю, ситуация тяжелая, но впадать в отчаяние как-то рано. Во-первых, задам очень животрепещущий вопрос. Вы пытались выбраться через грань осколка?» Я кивнул на белесую стену. Не темно-синюю, как почему-то обычно бывает ближе к уровню земли. Да и она оказалась какой-то неправильной. Небо в осколках нередко выглядит нормально или светится одним тоном, но вот грань в горизонтальной плоскости обычно однотипная. Вдруг это вообще иллюзия? Заговорила и мисс Инкогнито, хотя я искренне не понимал этот маскарад. В прошлый раз ее голос звенел из-за открывающегося всем сильным магам навыка его усиления. Сейчас же он звучал довольно приятно и мелодично. Если бы не повезло стать одаренной, лежал бы прямой путь в певице. Да, я попыталась выйти. Сложно сказать, находимся мы в осколке или под барьером, но я не могу телепортироваться сквозь нее или разрушить стену. Очень интересно. Потом надо сходить, пнуть ее разок-другой. Значит, генеральным остается план отдохнуть и пойти крошить Орду. Так что нужно лишь скоординироваться. Девушка продолжала смотреть на меня. Есть возможность, что мы будем ждать действий от Орды. Нападать на их укрепления очень опасно. Я искренне удивился. Едва ли они будут действовать. Это их база, на которой заперли нас. Мы сидим тут без снабжения. Единственная доступная пища — это убитые монстры. Это для нас идет отсчет таймер наказания смертью, и Орда наверняка узнала о нем. А пока все бывшие места генераторов барьера не охраняются, они легко могут из обломков собрать один целый. «Алексей, верно? Сейчас ваше мнение не спрашивали», — заговорил Ангарский. «Именно постепенно разрушить силы врага, уложившись в таймер, является более безопасной стратегией». На мой хмурый взгляд и сам мужчина напрягался. Сейчас играть в недооценку моей персоны я не позволю. Думаю, со своей позиции, при их опыте, он считает себя правым. Правда, мне не нравилось давать Орде даже лишнюю минуту времени на подготовку. Один я за сегодня положил массу неизмененных, которые явно командовали всем происходящим, но наверняка осталось достаточно способных придумать новые сюрпризы и ловушки. Пока я размышлял, вновь включилась Кольцова. «Собираем всех, кто еще может сражаться, и идем на приступ, как только прибудут выжившие. Мы не можем медлить. На кону не только очки навыков. Чем дольше тянем, тем лучше подготовится Орда». «Отлично. Кто-то, уже имеющий авторитет, высказывает здравые мысли». «2 часа 50 минут я не смогу сражаться на пределе из-за отдачи», — сообщила мисс Инкогнито. «Как только истечет время, артефакты перезарядятся, я сама займусь пирамидой». «Не бери на себя слишком много», — пророкотал Ангарский. «Ты уже едва не умерла из-за своей смелости. И да, мы будем ждать». «Если отдача не настолько сильная, что выводит из битвы, то лучше не терять столько времени. Кроме того, я все равно пойду к пирамиде». Я пожал плечами, опер копье на плечо и полез за протеиновым батончиком. Прогресс на 2 уровня и беготня распаляли аппетит. Кому как не антимагу разрушать магические структуры? На меня снова все смотрели с недоумением. «Как ты можешь сейчас есть?» — удивился Руставели. «Легко, ведь я проголодался. Так вот, поисковые методы на мне не работают. Подберусь поближе, и как только монстров отвлекут, иду на прорыв и ломаю все, что светится. Уверен, на эту штуку подвязано еще много фокусов». Кольцова полыхнула силой. «Парень, тебе уже сказали, не лезь. Ты займешься тем участком, которым скажут». «Сомневаюсь. Ведь я не давал обещаний подчиняться командованию и прибежал сюда сам. А еще 5 минут назад вообще не входил в ваши планы». Я пожал плечами, встретив ее недовольный взгляд. Не хотелось показывать себя бунтарем, но вместе с тем я не собирался действовать по их указке. Ведь мне явно дадут совершенно не ту роль, где я буду реально полезен. Да и чистый эфир, или же что там поглотило регалия, мне все еще необходим. Коршунов вежливо кашлянул. «Алексей, ты говоришь об отвлечении внимания, но как же барьер?» «Думаю, когда число генераторов настолько уменьшилось, я смогу через него протиснуться. Это смертельно опасно, непомерный риск». Я снова пожал плечами. «Знаю. Дайте мне 1,5 часа на передышку, и я буду готов. Не против подождать больше. Но как бы условия не ухудшились». Ангарский что-то ворчал насчет поколения, неуважающего старших. Руставели был за попытку обмануть Орду. А вот Кольцова хотела сначала единым ударным кулаком уничтожить генераторы барьеров. Мисс Инкогнито в основном молчала. В моей силе, похоже, сомневались. Однако поверили, что это именно я разнес генератор барьера. Наверное, не я один достал приметный кристаллик. Однако, видимо, они решили, что это Ушаков также отвлекал монстров, пока я ломал установку. И теперь предлагаю повторить маневр. Подключилось несколько старших офицеров, кроме Коршунова. Прибегали люди с докладом о прибытии еще нескольких групп. Многие были ослаблены малым истощением дара, отдачей после мощных навыков или применения предметов. Заряжались артефакты, люди зализывали раны. Я понимал, что требуется время на восстановление и ратовал за соразмерный уровень спешки. Как только заполнятся резервы и пройдут кратковременные отдачи. Спешка, на мой взгляд, соизмеряла необходимость отдыха и то, что мы давали время на подготовку Орде. Вспоминая тот огромный пролом Иламара, если бы на мне якорем не висела толпа первоуровневых, то мы бы одной большой группой легко бы вынесли дроу. А так лидер успел подготовить ритуал жертвоприношения. Сам план тоже виделся грамотным маневром. Пока остальные изображают удар сокрушительным кулаком по оставшимся генераторам барьера, я максимально незаметно пробиваюсь под щит и при удачном раскладе устраняю хотя бы одну опасную цель ударом в спину. Возможно, успешно ломаю пирамиду или, как минимум, отвлекаю часть существ Орды. Едва ли там осталось очень много столь сильных, как кузнечик Таргаш. А значит, при удачном раскладе оставшиеся вынуждены будут бросить оборону генераторов, чтобы помешать мне. Даже если я потерплю неудачу с уничтожением главного артефакта, то оставшиеся генераторы барьера легко уничтожат, и единый ударный кулак действительно займется пирамидой. Самый большой скепсис вызывала ключевая деталь. Смогу ли я пройти сквозь барьер? В конечном итоге я предложил пари, что пройду сквозь все выставленные ими щиты. «Меня одной хватит», — гордо заявила Кольцова. «Парень, тут происходит война на истребление. Гибнут сотни людей. Не веди себя так, словно знаешь все лучше нас». В голосе прорезалась усталость. Может быть, я и правда себя так вел, но потому что действительно хорошо понимал Орду. Они хотят сохранить жизнь. А мое молодое лицо и нулевая аура будут причиной недооценки до тех пор, пока о моей силе не станет известно всем. Именно потому я предложил тест. Ни в коем случае. Я понимаю опасность и не буду вмешиваться в ваше командование. Но я ему не подчиняюсь и хочу синхронизировать планы для большей эффективности. Согласитесь, вы рискуете лишь тем, что я облажаюсь и умру. Но это моя жизнь. Одаренная хмуро смотрела на меня. Если голос разума не хотят слушать, то в этом уж точно нет моей вины. В итоге Кольцова подняла обе светящиеся руки, под одеждой проступил голубой узор некоего амулета. Меня попытались окружить мощным полем и скрутить путами. Очень напоминает дар контроля полей Сергея. Я с интересом изучал потоки магии. Дар снова нагрузило после слишком короткого отдыха, но не критично. Путы рвались и восстанавливались. Это мешало двигаться. Причем неравномерно, как будто попал в воду, в которой плавают прочные водоросли. «Кольцова, ты его...» Не знаю, что хотел выкрикнуть Руставели. Видимо, боялся за мою жизнь. Но увидев мое слегка заинтересованное лицо, проверяющего пределы чужого дара, с интересом пригладил подбородок. А так-то план уже выглядит вполне реализуемым. Женщина стиснула зубы, и в путах появился холодок и еще какая-то магия. Значит, этот дар позволяет комбинировать их со стихиями? Хм. А теперь оно начинает повреждать куртку. Вот это уже неприятно. «Дарья, прекрати», — приказал Ангарский. Женщина отменила действие магии одновременно с активацией сути бездны, которая немедленно разорвала окружающие меня поля. Поток силы в саму куртку начал восстанавливать потертости. Похоже, еще одной стихией была эрозия, и она действовала на кожу гораздо сильнее, чем холод или пламя. Полагаю, вы убедились в моей способности разрушать магические преграды. Так что скажете? Хороший план. Впервые за долгое время подала голос мисс Инкогнито. За исключением огромного риска лично для вас. Мне не привыкать. Кольцова недовольно глянула на девушку. Сильвер, этот план почти гарантированно приведет к смерти сильного одаренного. Кстати, где вы были все это время? Бегал по северной зоне относительно эпицентра. Немного заглянул в восточную. Уничтожал монстров. Интересный у нее псевдоним. Ведь едва ли это ее настоящая фамилия. Она как-то связана с Серебряковой? Или просто путают разведку других стран? Сильвер подтвердила мои слова. Я видела его в лесу. Он пресек интеграцию, вмешаться в которую считалось слишком опасным. Руставели улыбнулся и хлопнул ладонями. Вариант отличный. Не в нашем положении вставать на пути тех, кто хочет побыть героем. Все лучше, чем просидеть тут 3 часа и отпускать в атаку одну Сильвер. Скорость важна.